Глава 6. Представление. В 8:10 Мартина стояла за кулисами у выхода на сцену. Она была одета в костюм, принадлежавший раньше Гае Гэнсфорд, и Джейка наскоро прошелся по ее лицу макияжной кисточкой. Дорси Персифаль, Хелена, Адам, Клем Смит, даже костюмеры и рабочие сцены пожелали ей успеха. Напутствия звучали так искренне и тепло, что Мартина воспрянула духом и почти не боялась своего первого выхода. Только вот в горле у нее так безумно першило, словно ее недавно вырвало. И еще что-то случилось со слухом. Звуки и голоса снаружи долетели до Марти как сквозь туман, зато гулкое биение своего сердца и шуршание складок жесткого накрахмаленного платья так и отдавались в ушах. Перед самыми глазами Мартины, на двери, на той самой двери, в которую ей предстояло сейчас пройти, висела табличка «Акт 1, картина 2». Чуть дальше Мартина видела кусочек сцены и суфлерскую будку, где сидел, сгорбясь над текстом, ассистент режиссера. Отсвет огней рампы легко вивал лицо, словно теплый ветерок. Мартина была совершенно одна за кулисами, и душа ее затаилась в ожидании, в смутном предчувствии. Ей надо было достойно пройти это испытание, крепко и точно войти в роль. И теперь Мартина уже почти ощущала себя той девушкой, которую должна сыграть. И все-таки ее не отпускал страх. Что, если она провалится? В конце коридора показался Джейко, и Мартине страстно захотелось еще раз поговорить с ним, чтобы француз хоть немного утешил ее. Но Джейко, словно уловив мысли девушки, остановился поодаль, не глядя в ее сторону. «Мне надо прислушиваться к действию», — сказала себе Мартина. «Я плохо слушаю. Неизвестно, на каком они сейчас месте. И потом, боже мой, я ведь даже не знаю, в какую сторону открывается эта дверь. Как же я выйду на сцену? Буду дергать ее туда-сюда». У нее заныло под ложечкой. Мартина почувствовала, что за спиной кто-то стоит. Это был Пул. «Надеюсь, вы в порядке?» — улыбнулся он. «Дверь открывается на сцену. Валяйте. Толкайте ее смелее. Ваш выход». Мартина даже не слышала грома аплодисментов, которыми в лондонских театрах всегда приветствуют артиста, вышедшего на замену в последний момент без объявления в программке. Она была уже на сцене и уже жила искусственной жизнью пьесы. Доктор Резерфорд угрюмо сидел в своей ложе, навалившись на перила и подложив руки в перчатках под подбородок. Он был грузен и зловещ, как бык перед атакой на матадоры. Один из театральных критиков, склонясь к уху приятеля, заметил вполголоса, что Резерфорд напоминает ему минотавра, которому принесли в жертву невкусных людей. Большую часть первого акта Резерфорд провел в полном одиночестве, перед этим заявив в конторе, что у него нет ни малейшего желания обсуждать по ходу дела, как испоганили его гениальную пьесу в этом вшивом театре. Однако к концу первого акта к нему в ложу поднялся Боб Грантли и тихонько стал рядом. Грантли посматривал время от времени в партер, отмечая реакцию зала, затем переводил пытливый взгляд на Резерфорда. Доктор сидел совершенно неподвижно, как каменное изваяние, и это было плохим признаком. Резерфорд явно недоволен. Даже заговаривать с ним не хочется. Нарвешься на гнусное оскорбление. На сцене находились Кларк Беннингтон, Перри Персифаль и Дорси. Они разыгрывали долгую бурную мизансцену, предваряющую выход Хелены. Роберт Грантли, стоящий за Резерфордом, думал, как в сущности сильно проявляется на сцене истинное актерское «я». Все они, и Беннингтон, и Персифаль, и старый Дорси, все не вносили в свою игру частички себя. И как ни крутись, какие ни придумывай режиссерские находки, истинная личность актера не поддается гриму. Тут Грантли оборвал свои философские размышления, потому что на сцене произошло следующее. Пока Перри Персифаль произносил свою реплику, повернувшись к залу, Беннингтон за его спиной грубо спародировал его жест и заметно кивнул Дорси, дескать, давай, смейся. Зал громыхнул хохотком. Перри удивленно обернулся и встретил гримасу полнейшей невинности на лице Бена. В зале снова засмеялись. Это была явная клоунада. Грантли посмотрел на драматурга. «Что-то новенькое, а?» – прошептал он. «Что это они вытворяют?» Но Резерфорд не удостоил его ответом, только плотнее сжал свои массивные руки в перчатках, лежащие на барьере ложи. Выход Хелены Гамильтон зал встретил бурными аплодисментами, которые с каждым сказанным ею словом возобновлялись. Зрители явно получали удовольствие от одного лишь присутствия мисс Гамильтон на сцене. «Ну все, теперь почти все», — подумал Боб Грантли. «Остается только сам Адам и девчонка». Он тихонько подвинул себе стул и присел позади Резерфорда. Грантли хотелось поделиться ощущениями. Пригнув лицо к глыбообразному плечу Джона Резерфорда, он пробормотал. «Все идет здорово, правда, Джон? Теперь, кажется, будет выход этой девчонки». На сей раз Резерфорд ответил, но почти не разжимая губ и не поворачивая своей бычьей головы. Он пробулькал утробным голосом. «Сейчас-то самое говно и попрет, будь я проклят!» «Пардон, док!» — отшатнулся от него Грантли и дальше уже не высовывался со своими замечаниями. Он стал обдумывать следующую задачу, а именно, каким образом убедить Резерфорда зайти в антракте в контору выпить с двумя важными спонсорами, от которых не в последнюю очередь зависело материальное благосостояние театра. Грантли все еще размышлял на эту тему, когда боковая дверь распахнулась, и на сцену вышла молоденькая, коротко стриженная шатенка. В зале захлопали. Грантли тоже отдал дань традиции. Резерфорд сидел недвижно, будто сундук. Кульминация прошла как по маслу. Адам произнес свои слова, Мартина свои, слаженно, элегантно, и через 5 минут занавес опустился, обозначив конец первого акта. Шквал аплодисментов обрушился, словно шум тропического ливня. На сцене уже погасли огни, а восторг зрителей все не стихал. «Как сыграно, а?» — снова попытался завязать беседу Боб Грантли. «Какая молодчина, девчонка! Да и Адам был великолепен, как всегда!» Слегка разойдясь, Грантли даже отважился хлопнуть доктора по плечу. Но Резерфорд оставался сидеть в позе каменного идола. Грантли понял, что с доктором что-то неладно, и все-таки уже взявшись за ручку двери, он обернулся к Резерфорду. «Послушайте, Джон», — начал он, пытаясь придать голосу ласковую небрежность, — «тут к нам в контору зайдет выпить по стакану пара важных птиц, которые...» Резерфорд, наконец, развернулся и посмотрел на Грантли нехорошим, немигающим взглядом. «Нет, Боб, спасибо», — проронил Резерфорд, — «так тяжко, словно только что сжег свою любимую рукопись. Джон! Это тот самый случай, когда важен просто сам факт того, что вы выпьете глоток виски в компании с ними. Поверьте, Джон, от вас ничего не...» «Заткнись!» — оборвал его Резерфорд. «Я пойду за кулисы. Мне мало интересна выпивка с малозначащими в искусстве личностями, будь они хоть Рокфеллерами, хоть Ротшильдами. Все равно, Боб, спасибо за приглашение. Если мне захочется, я выпью с актерами». И Резерфорд, поднявшись, двинулся к двери. «А все-таки вам понравилось?» — вставил Грантли. Мне понравилось. Что мне тут могло понравиться, скажи на милость? Но уж девчонка-то пришлась вам по душе. Девчонка хороша, тут я не спорю. Я собираюсь сказать ей это лично. Пока, Боб, не отвлекай меня. Джон Резерфорд вышел из ложи, и Грантли услышал, как грузные, уверенные шаги быстро забарабанили по темной лестнице вниз. Пробравшись в служебное помещение, Резерфорд попал в причудливый калейдоскопичный мир декораций, созданный Джейко. Рабочие подносили на сцену и расставляли разную мебель. Резерфорд не без труда миновал хитрые приспособления и картонные панели и добрался, наконец, до внутреннего коридора, где уже кипела обычная суета театрального антракта. Взад-вперед носились костюмеры, гримеры, ассистенты, и несколько раз Резерфорда аккуратно прижимали к стеночке со словами «Пардон, сэр, нельзя же занимать собой весь коридор». Резерфорд заметался, не видя в полутьме, куда идет. В это время мимо него прошел коридорный мальчик, повторяя «Второй акт, господа актеры, будьте готовы, второй акт! Свет!» — крикнул запаренный Клем Смит, выныривая из люка в полу. Цепочка за цепочкой стали загораться огни сцены. Опущенный занавес придавал декорациям еще более странный вид, чем задумал их Джейка. Все, казалось, происходит по ту сторону реальности. Впрочем, рабочие не обращали на эту экзотическую красоту ни малейшего внимания и, отряхивая брюки, равнодушно разбредались по местам. «Прошу всех освободить сцену», — важно объявил Клем Смит, деловито глядя на часы. Парень, поднимающий занавес, стал взбираться в свою железную клеть в углу за кулисами. «Осталось 6 минут», — раздался голос ассистента режиссера. Клем собрал листки с текстом и направился через люк в суфлерскую будку. «Все готово. Актеры, прошу на сцену». Дорси и Персифаль заняли свои позиции. Хелена Гамильтон подошла к сцене вплотную, остановилась, свободно положив. Из полутьмы выплыла неясная фигурка и робко приблизилась к Хелене. «Мисс Гамильтон», — негромко позвала Мартина, — «я сейчас не буду на сцене, так что помогу вам при быстром переодевании. Не беспокойтесь». Хелена обернулась к девушке. Мгновение она молчала, словно пытаясь разглядеть Мартину, и вдруг широкая ласковая улыбка вспыхнула на лице Примадонны. Она легонько обняла Мартину и прошептала. «Деточка, глупышка ты моя!» Она поколебалась и потом добавила. «Я нашла себе нового костюмера». «Как? Нового костюмера?» «Джейко. Он самый лучший костюмер из всех, какие только были у меня». Подошел Адам Пул. Хелена взяла его под локоть и промурлыкала. «Ну, что скажешь? Наша Мартина, по-моему, просто великолепна в своей роли». «Так держать, Кейт», — усмехнулся Пул. «Пока все, тьфу-тьфу, не сглазить». В его взгляде, направленном на Хелену, было и дружеское участие, и страсть. И, как показалось Мартине, благодарность. Появился заплутавший Резерфорд. «Ага!» — хрипло воскликнул он. «Вот вы где, красавица! Я вас тут ищу! Никак не пробьюсь сквозь эти идиотские декорации! По-моему, у Джейка талант сооружать баррикады! Пока что вы играли недурственно, милочка, то есть могло быть много хуже, если учесть, что раньше вы почти не выходили к рампе. Но когда начнете свою следующую сцену, запомните совет старого Джона и ни в коем случае не...» «Нет уж, Джон, прекрати!» — в один голос воскликнули Хелена Гамильтон и Адам Пул. «Не трогай ее сейчас!» Резерфорд вытаращился на них, и Пул легонько подтолкнул Мартину прочь. Она пошла к себе по коридору, а Резерфорд уже совсем другим голосом рявкнул. «А где этот шутник? Этот клоун погорелого цирка? Вы видели, что он вытворяет на сцене? Да еще на премьере? Нет, если я до него доберусь, от него немного останется положить в гроб». «Заканчивайте», — нервно проговорил Клем Смит. «Сейчас поднимется занавес». «Слышал, Джон?» Пул похлопал Резерфорда по плечу. «Иди к себе в ложу, после поговорим». Занавес, шелестя, пополз вверх. Начался второй акт. Все произошедшее вслед за тем почти не оставило следа в памяти Мартины. В таком она была душевном напряжении, такой невероятный экстаз пережила. Впоследствии она вообще не была уверена, что выходила на сцену во втором и третьем актах. Мартина, вероятно, двигалась как загипнотизированная, как лунатика, не воспринимая ничего вокруг, кроме пьесы. Пьесы, которая стала словно частью ее существа. Это наваждение продолжалось вплоть до того самого момента, как Марти отыграла и вышла со сцены. После ее ухода действие еще продолжалось. Мартина на ватных ногах прошла к началу коридорчика и встала у самой стены. Чуть поодаль толпились ассистенты, гримеры и костюмеры. Джейко, скрестив на груди руки, застыл неподалеку от суфлерской будки. Мартина медленно приходила в себя. Появились отыгравшие Перри Персифаль и Дорси и заговорили с ней. «Милая, вы были просто прелестны!» — восхитился Перри. «Просто после первого акта я был так зол, что не мог сразу вас поздравить». Мартина глянула на него. Перри действительно весь дрожал от обиды и, наверное, от ярости. Она, как сквозь туман, вспомнила оскорбительный жест Беннингтона и грубый смех зала в первом акте. «Ну ничего», — добавил Перри, — «по крайней мере, это все проясняет, и я стану действовать, действовать». Он повернулся и устремился прочь по коридору. Мартина чувствовала, что ей самое время пойти и смыть грим, хотя краски было немного, можно было обойтись и парой салфеток. Беда в том, что своей гримерной у Мартины не было, и она пользовалась комнатой Гай Гейнсфорд. Это было ужасно неловко. Пока она раздумывала, к ней подошел Дорси. «Отличная работа, малышка!» — величественно произнес седовласый актер, положив ей руку на плечо. «Очень, очень убедительно!» Мартина поблагодарила его и, поддавшись неожиданному порыву, робко спросила: «Мистер Дорси, скажите, а Гая еще здесь? Наверное, мне надо что-нибудь сказать ей. Как вы думаете? Я просто не знаю, как это положено делать, и не представляю, что она может чувствовать. Как мне подойти к ней?» Дорси изучающе посмотрел на Мартину. «Гая сейчас в оранжерее», — протянул он. «Наверное, поговорить с ней стоит, но только попозже, не сейчас. А вообще очень мило, что вы о ней беспокоитесь. Я только хотела с вами посоветоваться. Я ведь не знаю обычаев». «Всегда и обо всем спрашивайте у меня», — поклонился Дорси и прошествовал по коридору вслед за Персифалем. Джейко прошел мимо вместе с пиротехником, увидел Мартину, и все лицо его расплылось в широкой расслабленной улыбке. Он взял ее лапки в свои ручищи и очень нежно поцеловал их. Мартина зарделась. «Твое личико светится ярче новенького пятака», — шутливо воскликнул он. «Иди к себе в комнату, пока тебя не расстроил кто-нибудь. Сохрани свое хорошее настроение хоть на полчаса. Сейчас тут будет буча. Иди, я зайду через пару минут». Джейко приложился глазом к секретной дырочке в занавесе, откуда он всегда наблюдал за действием, и поднял руку, давая пиротехнику сигнал приготовиться. Рабочий поднял заряженный пугач. Мартина прошла по коридору к себе, и вдруг ей навстречу вышел Беннингтон. «Постойте-ка, мисс Тарн!» Он поймал ее за рукав. Мартина с испугом глянула на него. Грим усугублял и без того злобное выражение лица Кларка Беннингтона. Губы его были лилово-красными, складки крыльев носа подчеркнуты темным карандашом. Везде, на лбу, на щеках, на верхней губе, выступили мелкие бисеринки пота. «Я только хотел сказать вам», — начал Бен, но тут грохнул пугач, и Мартина непроизвольно ойкнула. Беннингтон криво усмехнулся и продолжал. «Когда я вас увидел на сцене, я понял, что вы на своем месте. Нечего вас винить. Вам выпал шанс, и вы его ухватили. Гая и Адам в один голос уверяли меня, что вы готовы были вообще уйти из театра, только вас не отпустили. Не знаю, возможно... Это было чертовски честно с вашей стороны, но мне в сущности все равно». Беннингтон говорил довольно бессвязно. Мартина не могла понять, куда он клонит. «Короче, я хотел вас предупредить, чтобы вы не гадали, из-за чего я...» Он снова сбился, дыша ей в лицо перегаром. «То есть не подумайте, что и я...» Бен приложил к своему пылающему лицу ладонь. Джейкоб подошел к Мартине сзади, крепко взял ее за локоть и потащил. «Скорее к себе», — процедил француз. «А тебе, Бен, надо бы припудриться, что ли? Пардон». Беннингтон развернулся и исчез в своей комнате. Джейка буквально насильно втолкнул Мартину в гримерную, а сам прошел к Беннингтону. Мартина услышала, как Джейка сказал: «Послушай, Бен, хоть немножко следи за собой. У тебя физиономия мокрая, как губка». Потом Джейка зашел к Мартине. Стоя за спиной девушки и глядя в зеркало, он несколько раз провел кисточкой по ее лицу, доводя, как он выразился, образ до полного совершенства. В коридоре послышались голоса Перри Персифаля и Дорси. «Ну да», — вспомнила Мартина, — «ведь сейчас всем предстоит выходить на поклоны, и ей». По коридору прошел мальчик, выкрикивая: «Господа актеры, на выход! Финальный занавес! Господа актеры, на выход!» «Пошли!» — кивнул Джейка Мартине. За кулисами уже собралась вся компания. Актеры, рабочие сцены, ассистенты. Заканчивалась финальная сцена с участием Адама Пула и Хелены Гамильтон. В этой развязке и таилась суть замысла Джона Резерфорда. Так что сыграть надо было очень точно. Герой Пула оказывался перед решающим выбором. И вопрос в том, какой путь он предпочтет. Останется ли он жить тут с этой женщиной? Жить по тем законам, которые сам же так страстно отвергал? Или вернется на свой остров и станет жить как прежде, не покушаясь на соблазны мира? И в то же время это была и любовная сцена, где необходимо было показать истинную страсть, влечение и муку. Смысл финальной сцены можно было понять и шире. Многое зависело от восприятия аудитории, ее способности уловить подтекст. В последнюю минуту светотехник стал быстро нажимать кнопки на своем пульте, и причудливое освещение, мерцающее, разноцветное, выхватило вдруг из декорации их скелет, их грубый остов. И заключительная фраза Пула прозвучала на фоне сурово обнажившейся правды окружающей обстановки. Прошло несколько секунд гробового молчания, и зал взорвался аплодисментами. Воодушевленный Клем Смит заорал: «Все на сцену!» В тамбур перед сценой втиснулся доктор Резерфорд, появившийся последним. Пул, готовясь вывести труппу за собой, огляделся и вдруг недоуменно спросил: «А где Бен?» И мгновенно снова заварилась обычная для театра суматоха. Мартина видела, как Клем Смит чуть ли не за шиворот трепал мальчишку коридорного, и, вырвавшись, тот быстро юркнул в проход, вопя, что есть мочи: «Мистер Беннингтон! Мистер Беннингтон! Выходите, пожалуйста! Вас требует публика! Мистер Беннингтон!» «А дьявол!» — выругался Пул. «Мы не можем ждать, Клем!» «Поднимай, Клем, ко всем чертям!» Занавес взлетел, и Мартина оказалась перед колышущимся морем лиц и аплодирующих ладоней. Она держалась за руки Дорси и Персифаля, поклонилась вместе со всеми, а потом попятилась назад со всей цепочкой. Занавес опустился. «Ну что там? Нашли Бена?» — крикнул Адам Пул в просцениум. Из темных внутренностей театра доносился стук. Это коридорный колотил в дверь гримерной Бена. «Он что ж, хочет, чтобы публика его упрашивала выйти на сцену как мировую звезду?» — ехидно спросил Персифаль. «Тогда он ошибся», — заметил Дорси. «Пока он соблаговолит выползти, все лавры получим мы. Ну, я плакать не стану, пусть он хоть и вовсе не выйдет на поклоны. Провались он пропадом. Ладно, Клем, давай еще разок», — махнул рукой Пул. Занавес поднимался и опускался еще дважды, и Мартина выходила снова к радостным, просветленным лицам в зале и слышала крики «Браво!», которые, словно теплый майский ветерок, приятно ласкали уши. А сзади, из-за кулис, Клем Смит повторял как автомат: «Бен не отзывается. Этот козел, наверное, напился до потери сознания. Дверь заперта изнутри». Пул подошел к Мартине, взял ее за руку и повел на сцену. Девушка слабо упиралась, но Пул подбодрил ее: «Пойдемте, пойдемте, публике вы нравитесь». Они вышли и поклонились. Наклонив голову, Мартина вдруг услышала всплески смеха в общем гуле аплодисментов. Испуганно обернувшись к Пулу, она увидела, что тот шутливо кланяется ей в пояс. Мартина улыбнулась и сделала ответный книксон. Затем поклоны происходили уже с участием Джона Резерфорда. Грузный Резерфорд выходил на сцену, подтягивал брюки на коленках, поправлял галстук, приминал стоящую коробом крахмальную сорочку на необъятном пузе и слегка наклонялся. Потом с важностью выпрямлялся, строго осматривал зал и медленно, как жук-скарабей, пятился со сцены. За кулисами Клем Смит звякал связкой ключей от гримерных. Наконец Резерфорд поднял ладонь и пошел вперед. Крампе в одиночестве. Он собирался произнести свое слово, слово автора. Начал Резерфорд. «Спасибо за внимание, господа. Во-первых, очень вам обязан, леди джентльмены, а также господа актеры. Актеры тоже очень обязаны, но главным образом вам, а не мне». В зале засмеялись. Актеры расцвели. «Я не могу судить, удалось ли вам извлечь смысл, зашифрованный в этой пьесе. Если вы сумели его распознать, то нам следует поздравить друг друга и каждому себя самого. А вот если вы не сумели, то уж не знаю, на ком лежит вина. Либо я непонятно написал, либо актеры сыграли припохабно, либо уж публика нам попалась не самая отборная». Кто-то в партере захохотал. «Итак, господа», — Резерфорд обвел налитыми кровью глазами, «я хочу произнести нечто вроде эпилога, да только не могу придумать стоящий, и уж не в защите, но я скажу словами из эпилога к пьесе, написанной неким Шекспиром для одного его близкого друга, юного актера. Так вот, пить доброе вино не надобно без меры. Резерфорд, казалось, только начал расходиться и готов был проговорить еще несколько минут, как вдруг Перри Персифаль негромко, но отчетливо выговорил «Газ». Мартина, которой речь доктора Резерфорда очень понравилась, недоуменно оглянулась на Перри, удивляясь, на что тот намекает. Но Перри ни на что не намекал. «Газ!» — крикнул чей-то встревоженный голос за кулисами, и в задних помещениях застучали шаги. Все пришло в движение. И только теперь Мартина почувствовала странный запах. Запах газа. Актерам потом казалось, что в тот момент они совершенно отупели, поскольку находились под влиянием удавшейся премьеры. По крайней мере, сразу никто не понял, что произошло несчастье. По инерции все были беззаботны и веселы. На последних словах Резерфорда занавес пошел вниз. Из темного коридора кто-то крикнул: «Да помогите же, черт вас всех раздери!» Адам Пул побежал на голос и столкнулся с Клемом Смитом, который ожесточенно тряс связкой ключей. Они ошалело посмотрели друг на друга и бросились бежать по коридору. Остальные устремились за ними. Вся сцена пропахла газом, а во внутренних помещениях просто нечем было дышать. Странно, что никто не проронил ни слова. Актеры сгрудились вместе, и на лицах у них был написан немой вопрос. «Клем, выведи публику как-нибудь поскорее наружу», — отрывисто приказал Пул. «Или хотя бы Фуэ». Клем Смит тут же поднял трубку внутреннего телефона и передал распоряжение. Вбежал ничего еще не почуявший Боб Грантли, спустившийся из ложи, все еще как бы изумленно крутя головой. «Джон, Элла! Адам, как вам это удалось? Да вы просто кудесники!» Он замер, оторопело взирая на побледневшие лица актеров. «Иди, Боб, постарайся унять публику», — сказал Пул. «Попроси подождать снаружи, если кто желает. Бен... Бен заболел. Клем, вели открыть все незаколоченные двери. Нужно впустить побольше свежего воздуха». «Газ?» — односложно спросил Грантли. «Быстрее же!» — повысил голос Пул. «Постарайся побыстрее объясниться с ними и вытолкай всех наружу, ясно? Скажи, что Бену плохо. Позвонишь мне по внутреннему исказ. Пошевеливайся, Боб». Боб икнул, повернулся и без слов вышел. «Так где же этот сукин кот?» — грозно спросил Резерфорд. «Адам, что происходит?» — натреснутым голосом спросила Хелена. «Пойдемте со мной, доктор», — шепнул Клем Смит, и они с Резерфордом нырнули куда-то во мрак. Адам Пул взглянул на Хелену. «Возвращайся к задней сцене, Элла. Кейт, то есть Мартина, будет со мной. Я приду через пару минут». Пул подтолкнул Хелену назад, в тамбур перед задником сцены. Там уже гулял ветерок от распахнутых повсюду дверей. «Кейт, идите и постарайтесь задержать Хелену как можно дольше, ладно?» — попросил Пул Мартину. «Ступайте же». «Да вот еще что!» Тут показался Резерфорд с Клемом Смитом. Они тащили бесчувственное тело Беннингтона. Голова его болталась из стороны в сторону. Рот был широко разинут. Адам Пул попытался сыграть роль ширмы, но это ему не очень удалось. Мартина все разглядела. «Ладно, постарайтесь не обращать внимания», — кашлянул Пул. «Ступайте, побудьте с Хеленой. Кто-нибудь из вас умеет делать искусственное дыхание?» — грозно спросил у актеров Резерфорд. «Я могу начать, но меня надолго не хватит». «Я могу», — подлетел ассистент режиссера. «Я работал санитаром». «Я тоже умею», — откликнулся Джейко. «И я», — кивнул Пул. Тогда понесли его вон в ту комнату, там уже проветрилось. Послышался стук, шарканье ног, хлопанье дверей. Мартина присела к Хелене Гамильтон и взяла ее за руку. «Они делают ему искусственное дыхание», — пробормотала Мартина. «Доктор Резерфорд там». Мисс Гамильтон кивнула с отрешенным видом. Лицо ее было совершенно бесстрастным, словно маска. По театру гуляли страшные сквозняки, и Хелена начала мелко дрожать. «Погодите, я принесу ваше пальто», — шепнула ей Мартина и побежала в гримерную. Она неслась почти вслепую по темному коридору. Схватив тоненький меховой палантин, Мартина также бегом вернулась и закутала Примадонну, как больного ребенка. Откуда-то раздался голос Дорси. «А где Кая? Куда она подевалась? Она что, все еще в оранжерее?» Мартина страшно удивилась, когда Хелена, вдруг не меняя каменного выражения лица, ответила: «Да, Гая там, все в порядке». Дорси помолчал, потом добавил тревожно: «Бог мой, но ей там не стоило бы оставаться». Послышались его удаляющиеся шаги. «Перри Персифаль где-то рядом», — простонал, что еще немного его стошнит. «Только вот вопрос, куда и чем», — с философской грустью говорил Перри. «Ведь я почти ничего не ел». «Как это куда? Где-нибудь у себя в гримерной. Уж там ты волен блевать, куда заблагорассудится», — возмутился Клем Смит. «Но ведь там полно газа», — возразил Перри. Послышались еще какие-то малоприятные звуки, после чего слабый голос Перри прошелестел: «Ох, извините меня, не дошел». «Все-таки хотелось бы знать, что произошло», — произнесла Хелена, все еще дрожа. «Мне надо переговорить с Адамом. Найди его, пожалуйста, Мартина». Девушка только собиралась выйти на поиски, как дверь в коридор распахнулась, и вошел Джон Резерфорд, а за ним Пул. Сняв пиджак, Резерфорд являл собой весьма живописное зрелище. Он был в белой крахмальной рубашке, черных брюках, широких красных подтяжках. «Ну, что тебе сказать, Элла», — начал Резерфорд, — «дело не из приятных. Мы делаем все, что можем. Кислородная подушка уже не помогает. Вообще-то, во многих подобных случаях бывали счастливые исходы, но это не очень удачный случай. В общем, у Бена не прощупывается пульс, ну, и все такое прочее. Я хочу знать, что все-таки произошло», — медленно и раздельно выговорила Хелена, в упор глядя на Адама. Пул мягко ответил: «Ну что ж, похоже на то, что после ухода со сцены Бен заперся и открыл газовую конфорку, не зажигая спичку. Когда Клем, наконец, отомкнул дверь, он застал Бена валяющимся на полу. Голова его была придвинута к плите и накрыта плащом. Как ты понимаешь, в этой позе Бену не потребовалось много времени, чтобы...» «Проклятый театр!» — так же раздельно, как робот, произнесла Хелена Гамильтон. «Этот проклятый театр!» Пул поморщился, словно желая возразить, но ответил только: «Ты права в том, Элла, что обвиняешь средства. Но ведь если уж он задумал это сделать, он всегда бы нашел как». «Но почему?» — Хелена уронила голову на колени. «Почему он это сделал?» Резерфорд нечленораздельно выругался и вышел. Пул присел рядом с Хеленой и взял ее за руку. Мартина встала и собралась тоже идти, но Пул задержал ее. «Постойте, Кейт, подождите здесь». И Мартина покорно остановилась у двери. «Сейчас нет времени гадать, что да почему», — тихо сказал Пул. «Пока что надо спасти его, а потом все остальное». Его еще можно спасти. Если нам это не удастся, вот тогда начнем задавать вопросы. Но в любом случае, ты ведь знала, что с ним происходит, Элла. Он ведь распадался на кусочки, его личность. Я должна была помочь ему, Хелена вздрогнула. Но могла ли я? Я пробовала много лет. Ну, конечно, дорогая, тут вот еще что. Если мы не сможем вывести Бена из этого состояния, придется известить полицию. Хелена приложила ладонь к виску. Полицию? Язык ее шевелился с явным трудом. Полицию? Зачем нам нужна полиция, милый мой? Нет, нет, милый мой, нет, вскрикнула она свистящим шепотом. Ни за что. Полиция может подумать, черт знает что. Дверь в тамбур перед сценой отворилась, и Дорси ввел Гаю Гейнсфорд. Гая уже давно разгримировалась, на ее лице застыло смешанное выражение злорадства и полной растерянности. Прежде чем мисс Гейнсфорд смогла заговорить, она страшно закашлялась. Дорси деликатно спросил: «Ничего, если Гая подождет здесь?» «Господи, ну, конечно», — ответила Хелена. Дорси вышел в сопровождении Пула, который бросил через плечо, что еще вернется. «Дорогая, я знала», — прошептала Гая. «Я предчувствовала. Я чувствовала запах задолго до того, как он открыл конфорку. В этом театре притаилось нечто, нечто ужасное, мрачное». Она снова закашлялась. «О, Господи! Как же меня мутит!» «Гая, что ты такое говоришь?» — резко оборвала ее Хелена Гамильтон. «Я говорю о судьбе, о том, что висело над всеми нами. Я ничуть не была удивлена. Я была уверена, что сегодня вечером что-то случится». На губах Хелены заиграла ироническая усмешка. «Уж не хочешь ли ты сказать, милочка, что сидела у себя в комнате, тихо плакала, и вдруг тебе явилось откровение Господне? И тогда ты подняла к небу свой пальчик и стала прорицать? Милая тетя, но... Ох, извините, Элла, но ведь разве все это не удивительно? Ведь ничего не случается просто так, вы согласны? А я чувствовала, в чем дело». Хелена слабо махнула рукой. Гай постоял еще немного и вдруг, как подкошенная, пала на колени перед Хеленой. «О, Боже!» — простонала она. «Но ведь мы с вами вместе в этой беде, правда? Ведь он был моим дядей и вашим мужем». «Это верно», — согласилась Хелена, и уголки ее губ снова саркастически скривились. Она взглянула на Мартину поверх головы Гаи, и щека ее еле заметно задергалась в тике. Гая приложилась лбом к руке Хелены, но рука тотчас же убралась. Повисла долгая пауза. Мартина сидела в уголке и думала, что помочь она ничем не может. И не ее это дело. Она вдруг почувствовала себя совсем чужой здесь. Там, за сценой, гулко переговаривались чьи-то голоса, стучали двери. Гая Гейнсфорд, наконец осознав, что слишком затянула сцену соболезнования, поднялась на ноги и переместилась на кушетку. Время тянулось в молчании. Хелена прикуривала сигареты одну от другой. Гая вздыхала через равные промежутки времени, причем раз от раза все более скорбно. Мартине даже показалось, что Гая испытывает странного рода триумф просто от того, что ее предсказания сбылись. На аллее перед театром послышался звук подъехавшей машины, и несколько человек прошли в служебное помещение через черный ход. «Это еще что такое?» — очнулась Хелена Гамильтон. «Что это? Где Джейко?» «Я пойду поищу», — вызвалась Мартина. Она нашла Джейко в проходе перед сценой. Там же были Перри, Персифаль и Дорси. Перри говорил измученно. «Ну, конечно, конечно, я понимаю, что вечеринки никакой не будет. Но уж если я не могу быть полезен здесь, почему я не могу пойти домой?» «Тебя все равно вызовет полиция, если ты уйдешь», — заметил Джейко. В ответ и тут разглядел в полутьме Мартину. «Что такое, дитя мое?» — спросил он. «Почему ты здесь?» «Печально, конечно, печальный эпилог всей этой истории, да?» «Ну да ладно, что случилось-то?» «Кажется, мисс Гамильтон хочет вас видеть. Ну ладно, сейчас приду». Ну и вечерок сегодня выдался. Он взял ее под руку, и они вернулись в тамбур, где в обществе Гаи страдала Хелена Гамильтон. «Ну что там, Джейко?» — спросила Примадонна. Француз молчал. «Джейко!» — взвизгнула Хелена, теряя остатки своего шарма. «Да отвечай же, чертова кукла! Что же произошло? Ну, что с Беном?» Джейко осторожно прикоснулся рукой к лицу Хелены, к ее волосам. «Увы, это все-таки случилось», — наконец сказал он. «Мы все старались как могли, но ему уже невозможно было помочь. Он ушел». Гая Гэнсфорд посчитала это командой к большому парадному плачу и разрыдалась полный голос. А мисс Гамильтон только уткнулась головой в плечо Джейка и сказала бесцветным механическим голосом: «Джейко, милый, помоги мне хоть что-нибудь почувствовать. У меня внутри нет ничего. Сделай так, что я хотя бы его пожалела». Лицо Джейка, потное, морщинистое, карикатурное, напоминало застывшее изваяние с острова Пасхи.